У них не все с головой. У них не все с головой. Президент, приятно вас видеть. Большое спасибо. Да, вы довольны? Не знаю насчет довольства. Я в восторге, что нахожусь здесь. Мы сделаем эту страну намного лучше. Она сильно пострадала за последние 4 года, как никто не может поверить, с границей и с инфляцией, и со всеми ужасными вещами, которые произошли. Но мы сделаем ее великой. У нас были не потрясающие 2 месяца, и я думаю, что мы вернем ее туда, где она была, и даже дальше. Президент Трамп, я хочу спросить вас о чем-то, о чем, как мне кажется, американцы знают недостаточно, а именно об атаке на вас в Батлере, Пенсильвания, и последующей атаке в Уэст-Палм-Бич. Это то, что Дик Чейни сказал публично в видео. Он сказал, что в старой истории нашей страны длиной в 246 лет никогда не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Дональд Трамп. Он сказал это в предвыборном видео для своей дочери. Его дочь сказала не менее. Ужасные вещи. Для меня это было приглашением. Честно говоря, для кого-то в правительстве или вне его сделать что-то плохое с вами. Я думаю, что это, возможно, преступление. Но в целом мы недостаточно знаем о том, что произошло. Как вы к этому относитесь? Было ли это, возможно, участие правительства? Ну, мы не знаем. Но когда я слышу такое заявление от человека, который втянул нас в трату 9, подумайте об этом. Они потратили миллиарды и миллиарды, почти триллион долларов на взрывы всего, убийства людей повсюду, вызывая огромную ненависть. Какой беспорядок. А потом просто уходим. Мы уходим. Мы уходим ни с чем. И он втянул нас вместе с Бушем. Это было одно из худших решений, когда-либо принятых в истории нашей страны. Так что, когда я слышу, как такой человек делает такое заявление, и знаете, я сделал то, что он не смог. У него был определенный человек, который работал на него, о котором они не позаботились должным образом. Скутер Либи. И Скутер Либи был. Очень плохо обращались с ним и Буш. И он взял на себя удар за них, честно говоря, а они о нем не позаботились. Я позаботился о нем, я не сделал это для него. Я сделал это, потому что со Скутером Либи обошлись очень несправедливо. Но когда я слышу такие вещи, а потом его дочь выходит, баллотируется на должность в штате, который они практически контролировали, и она проигрывает с самым большим отрывом в истории Конгресса. Знали об этом? Самый большой отрыв, что-то около 44 пунктов или около того. У них не все с головой. У них не все с головой. Около месяца назад вы сказали, что они собираются проинформировать вас о том, что произошло, что они знают о расследовании. Это произошло? Есть ли что-то, чем вы можете с нами поделиться? Должна быть комиссия? Может быть, должно быть что-то еще? Так и есть, это произошло, и они, похоже, не думают, что это было что-то, кроме ненормальных людей. И я предположу, что это правда. У них действительно есть дело, которое скоро начнется, дело, о котором многие не говорят, но оно приближается. Действительно, своего рода третье дело, я думаю, вы бы сказали, и мы увидим, как оно разрешится. Но вы знаете, быть президентом – это опасная профессия. Если вы посмотрите М на гонщиков, М – один из одного. Подумайте об этом, 0,1% наездников на быках, 0,1% президентов. Я не скажу вам число, но оно большое. Да, это опасная профессия. Почему ты мне этого не сказал? Ты мог бы сказать мне об этом месте, это был бы убийца. У мошенников были. Приложения, в которые они не могут войти, сложные и продвинутые. Хорошо, давайте признаем, команда национальной безопасности использовала Signal. И я знаю, что вы только что говорили об этом. Вас беспокоит, во-первых, что кто-то из вашей команды национальной безопасности поддерживает связь с таким человеком, как Джеффри Голдберг. Так что это предполагает, что, возможно, они с ним разговаривали. Это предполагает. Это не гарантирует этого, но это кажется немного странным. Да, Голдберг, плохие новости. Это Атлантический океан. Он терпит неудачу. Вероятно, скоро он закроется. И это ужасный журнал. Они выдумали всевозможные истории обо мне, стоящем над могилами солдат. Никто не относится к военным лучше, чем я. И они тоже хорошо ко мне относятся. Они показали это на выборах. Но они пишут истории. Это такое позорище. И есть много других тоже. Но Голдберг – это неудачник. Его журнал – ты большой неудачник. И что это было? Как мы полагаем, это кто-то, кто был на линии, с разрешения, кто-то, кто был с Майком Уолтсом, работал на Майка Уолтса на более низком уровне, имел, я думаю, номер Голдберга или звонил через приложение, и как-то этот парень оказался на звонке. Теперь это не было засекречено, насколько я понимаю, не было никакой секретной информации, не было никаких проблем. И атака была огромным успехом. Так что я могу судить только потому, что мне сказали. Я не был в этом задействован, но мне сказали, и другие люди вообще не были вовлечены. Но я чувствую себя очень уверенно. На самом деле... Вы были на телефоне в тот день в гольф-клубе. Вы были на проводной линии. Вы обеспокоены? Эй, больше нет сигнала. Ну, мне нравятся проводные линии, но лучший способ быть в ситуационной комнате или в другой комнате, где вы все вместе, где у вас нет... В любое время, когда у вас есть линия, будь то воздушная или проводная, всегда существует риск, что люди подслушивают. Еще один вопрос по этому поводу. Возможно ли, что ведение дел через защищенную линию даже на мобильном телефоне настолько неудобно? Я слышал, что это может быть очень-очень сложно, почти намеренно сложно. Знаете, они утекали, разведывательное. Сообщество утекало на вас во время первого срока. Да. Может быть, это способ обойти это? Нужно иметь правильных людей. Знаете, у нас были люди, которых я унаследовал, и которые были рекомендованы республиканцами или другими. И прелесть в том, что я приобрел много опыта в первый срок. И сейчас у нас замечательные люди, у нас потрясающие люди. Вот почему, когда вы смотрите на то, что происходит с экономикой, как хорошо у нас дела, даже цены. Знаете, когда я пришел, все жаловались на яйца, стоимость яиц. Я сказал, я здесь всего неделю. Они пытались обвинить меня, а я был здесь неделю. И знаете, они упали почти на 50%. И их много. Я имею в виду, они проделали потрясающую работу. Мои люди проделали потрясающую работу. Они говорили о ценах на продукты и о том, как это дорого. И я вел компанию на этом, если честно. Я никогда я не использовал слово «продукты». Это как старомодное слово, но на самом деле это не так. И люди это понимают. И я очень усердно вел компанию на тему продуктов. И они очень сильно снижаются. А если вы посмотрите на цены на бензин, они действительно значительно снижаются. И это снижает другие цены вместе с ними. Так что я имею в виду, у меня действительно отличные люди. Но это заняло некоторое время. Я никогда не делал этого раньше. Помните, я баллотировался, я был парнем из недвижимости, из Нью-Йорка, я не был жителем Вашингтона, так что я не знал многих людей в Вашингтоне. И когда я приехал сюда, мне пришлось полагаться на других. И, кстати, у меня были отличные люди. Я добился самых больших налоговых сокращений в истории. Я добился самых больших сокращений регулирования в истории. Я восстановил нашу армию. Они не должны были отдавать много из этого места под названием Афганистан. В один из самых глупых, худших дней или периодов времени в истории нашей страны. Я думаю, что это был самый позорный период в истории нашей страны, но они не должны были отдавать так много. Но у меня были отличные люди, но были и такие, которых я бы не использовал. Сейчас у меня есть люди, у меня есть команда, которая действительно фантастическая, и я думаю, вы видите результаты. У нас Apple собирается потратить 500 миллиардов долларов. Крупнейший производитель чипов собирается потратить состояние. Я имею в виду просто состояние денег, выходящих из Тайваня. У нас строятся автомобильные заводы на уровне, которого мы никогда не видели, и они растут быстро. Honda только что объявила, что строит в Индиане, один из крупнейших, и страна действительно процветает. И многое из этого – результаты 5 ноября, и многое из этого также связано с тарифами. Никто не говорил, и мне придется вернуться к тарифам, но если вы не против, никто не говорил так смело и с такой правдой, как вы, об Эшли Бэббит. Это была плохая стрельба. Мой отец может сказать кому угодно. Это ужасная вещь. Я не знаю, знаете ли вы это, но Министерство юстиции сейчас все еще как бы борется с этим делом. Семья Эшли Бэббит подает в суд на правительство за неправомерную смерть. Министерство юстиции сейчас официально все еще противостоит этому иску, пытаясь его оправдать. Разве это не должно быть чем-то, что можно просто урегулировать на данном этапе? Но я разберусь с этим. Я имею в виду, вы говорите мне это впервые. Я этого не слышал. Я большой поклонник Эшли Бэббит, хорошо? И Эшли Бэббит была действительно хорошим человеком, большим поклонником мага, фанатом Трампа. И она невинно стояла там. Они даже говорят, что она пыталась как бы сдерживать толпу. И мужчина сделал с ней нечто немыслимое, когда выстрелил в нее. И я считаю, что это позор. Я собираюсь разобраться с этим. Я этого не знал. А офицер, который в нее стрелял, Майкл Бёрд, все еще на службе. Ему дали повышение зарплаты, медаль и, я полагаю, повышение по службе. Я считаю, что это позор. Он федеральный служащий. Вы бы могли что-то сделать? Я собираюсь это изучить. Я тоже собираюсь это рассмотреть. Его репутация где-то была, я даже не буду говорить. Давайте узнаем о его репутации. Хорошо, мы это выясним. Но я смотрел это и видел это. И, кстати, она была убита, но никто другой не был убит. И знаете, люди, которые туда пошли, у них не было оружия. У них не было оружия. Это было как-то связано с ФБР, это было как-то связано с Антифой и другими, и об этом не упоминалось. И никогда не было такой группы людей. Я думаю, за исключением, может быть, за все эти годы, несколько групп подвергались довольно жестокому обращению, но в основном никогда не обращались так плохо. И, как вы знаете, я освободил их с помилованием. Я знаю, что вы были очень довольны. Я смотрю ваше шоу все время. Вы были чрезвычайно довольны этим. Многие другие люди тоже были. Люди не осознают, что все это движение, которое у нас есть, это просто... Это очень вдохновляющая вещь, то, что произошло с нашей страной. Эти люди невероятные. с ними обращались так несправедливо, так ужасно. Некоторые из них даже не заходили в здание, а судьи. Система ненависть, яд, прокуроры, то, как они хотели уничтожить этих людей. Люди приходили и были так горды предстать перед судом, и у них был хороший адвокат, и они выходили из суда. Как? Опустошенные тем, как с ними обращались, опустошенные, получив годы в тюрьме. Нет, но я позаботился о них. Я сказал, что сделаю это, и я сделал. Насилие Тесла. Вы слышали что-нибудь о миллиардерах с левой стороны, будь то Сорос или кто-то другой? Вы слышали что-нибудь о планировании, координации, финансировании этих атак? Я считаю, что это часть этого. Да, некоторые из них были вовлечены в мои судебные процессы, и, я думаю, вероятно, были вовлечены и в это тоже. И знаете, Илон проделал очень хорошую работу. Он обнаружил огромные уровни расточительства, мошенничества и злоупотреблений, методы которых вы никогда не видели. Люди, которые не появляются на работе, но получают чеки. Я имею в виду столько разных вещей, что даже не перечислить, это так много. Проделал отличную работу. И он, по сути, патриот. Знаете, он в бизнесе, и я познакомился с ним в основном через компанию. Он поддержал меня. Я это оценил, но я не знал его очень хорошо до этого, почти совсем. И он, по сути, патриот. Он замечательный был патриот, он любит страну, но он никогда не просил меня подумать об этом. И у него есть полное право, я думаю. Это не значит, что я собираюсь это сделать. Я, вероятно, не буду никаких одолжений. Но он никогда не просил меня об одолжении. Ни разу он не сказал, знаете, например, я только что избавился от мандата на электромобили. Вам действительно разрешено выйти и купить автомобиль на бензине или гибрид, или что угодно, или электрический. И он никогда не приходил и не говорил, сделаешь одолжение, не делай этого. Нет, он честный человек. И он делает это ради блага страны. И мы боремся с сотнями миллиардов долларов мошенничества. Итак, с учетом этого, и мы любим то, что он делает, я слышал, как он сказал Илону, извините, он сказал Теду Крузу на прошлой неделе, кажется, что через 5 лет компьютеры будут водить машины за нас, как 50-90% автомобилей. Через 10 лет роботы будут делать практически все за нас. Кажется, что это может быть дополнительной обязанностью или вместо. Это полностью выбьет общество из колеи. Это будет по-другому. Это захватывающе, но должен ли он быть тем, кто готовит всех к этой революции? И? Ну, это немного пугает. Это революция, и все, у кого есть деньги, занимаются ей. Все хотят войти в ИИ, и мы узнаем. Мы поговорим через 2 года. Мы сообщим вам об этом. Но это немного пугает, когда видишь, на что он способен. Это удивительно. Это абсолютно удивительно. Но это немного пугает. Это огромный бизнес, и чтобы оставаться номером один, мы сейчас номер один, далеко впереди Китая, но Китай пытается догнать. Нам нужна огромная электроэнергия и мощность, и мы собираемся обеспечить эту мощность. Это будет очень большая индустрия. Я знаю, что разговоры продолжаются, и вы не можете сказать все. Вы, вероятно, не хотите говорить все, особенно о дипломатии, но мы слышим, что, возможно, Россия тянет время на данный момент. А Зеленский проявил некоторую открытость, особенно после того, что произошло в овальном кабинете несколько недель назад. Это соответствует действительности на данный момент? Я не знаю. Я имею в виду, я сообщу вам в определенный момент, но я думаю, что Россия хочет видеть конец этому, но, возможно, они тянут время. Я делал это на протяжении многих лет. Я не хочу подписывать контракт. Я хочу как бы оставаться в игре, но, возможно, я не хочу делать это полностью. Я не уверен. Но нет. Я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данный момент. У нас был случай на прошлой неделе, когда украинские солдаты были окружены российскими солдатами, да, и это было нехорошо. И я думаю, что оказал большое влияние на то, чтобы не всех их убили, но их убили. Это кровавая война. Знаете, они теряют в среднем 200-500 человек в неделю. Подумайте об этом, 200-500. Они не американцы, но с этой точки зрения для меня это не имеет значения. Это русские и украинцы, и они убивают друг друга на уровне, который, знаете, просто не видишь. Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны. Это почти как будто я вижу фотографии полей сражений. Я бы предпочел их даже не видеть. У нас руки, ноги и головы по всему полю вооружения. Просто нелепо. Сейчас это большая сделка с дронами. Знаете, дроны захватывают мир. И я просто хочу, чтобы это прекратилось. Я также не хочу платить. Знаете, Байден заплатил 350 миллиардов долларов. Европа заплатила 100 миллиардов. И я сказал, почему они не уравняли? Почему? Мы были так далеко впереди Европы. Потом я узнал, что Европа, как вы знаете, взяла кредиты. Другими словами, они дали это в виде займов. Мы этого не сделали. Но я смог заключить сделку по редкоземельным элементам, которая будет хорошей. По крайней мере, мы не чувствуем себя такими глупыми. Но у нас было 350 миллиардов долларов. Так что мы на 200-250 миллиардов больше, чем Европа. Разве это не смешно? У нас был человек на посту, который был крайне некомпетентен, и мне не хочется это говорить, но он был крайне некомпетентен, и теперь я узнаю гораздо больше, чем знал раньше. Теперь я вижу некоторые из вещей, которые они делали, некоторые из мошенничества. Посмотрите на миллиарды долларов, которые идут экологическим группам, и вы знаете, на что эти деньги. Эти деньги не для окружающей среды. И это так невероятно, когда я смотрю на то, что произошло с нашей страной, позволяя открытые границы, через которые в нашу страну пришли миллионы людей, миллионы и миллионы людей, 21 миллион человек, из которых миллионы людей абсолютно холодны, плохие акторы, из тюрем и психиатрических учреждений. Я всегда говорю, из сумасшедших домов, что является психиатрическим учреждением на стероидах, из банд. И банд на улицах Венесуэлы и многих других мест, не только Южной Америки. И когда вы думаете, что человек позволит этим людям войти в нашу страну, убийцам, у нас было 11,87 убийц, людей, которые убили, многие убили более одного человека. Эти люди находятся в нашей стране, но мы их выгоняем. И, кстати, у нас лучшие показатели на границе, которые у нас были, я бы сказал, с моего времени. Но буквально скоро они будут даже лучше, чем у меня в первый срок. И это было нелегко. Люди делают отличную работу. Знаете, еще пара вещей, если вы не против. Вы такой позитивный человек, и мне это нравится. Вы даже признаете, что будут нарушения из-за тарифов. Будут нарушения. Вопрос в том, насколько далеко, насколько серьезными могут быть эти нарушения. И насколько далеко вы готовы зайти, когда дело касается 30 апреля. Я знаю, что есть некоторые исключения, и это продолжающееся обсуждение, но... Не так много. Не так много исключений. Нет, я не хочу иметь слишком много исключений. Смотрите, нас обманывали 45 лет другими странами, 50 лет и больше. Мы всегда были мягкими и слабыми. Это почти как будто у нас были люди, которые не знали, что они делают. Нас просто обманывали как страну, как никто никогда не видел раньше. Вот почему у нас долг в 36 триллионов. И пришло время вернуть часть этих денег, возможно, много из этих денег. И это нужно было сделать. Мы не могли позволить этому продолжаться. И, знаете, это касается и друзей, и врагов, но часто так называемые друзья были хуже врагов. Посмотрите на Европейский Союз, что они сделали с этой страной, как они обчистили ее до нитки в Китае. Вы знаете об этом? И я заявляю, знаете, у меня был чрезвычайно успешный первый срок с самым высоким ростом фондового рынка. В истории нашей страны 88% вырос на 88%. NASDAQ вырос на какое-то огромное число. У нас были лучшие показатели в истории нашей страны. И все же нас обманывали многие из этих стран. И было. Так грустно это наблюдать. И, честно говоря, если бы не пришел ковид, потому что у нас было это была еще одна вещь, нам нужно было это исправить. Это было очень разрушительно для всего мира, но нам нужно было это исправить. И все же я передал бразды правления компании, страной, которая была лучше. Подумайте об этом, фондовый рынок был выше, чем был непосредственно перед приходом COVID. У нас был удивительный период времени. Мы восстановили армию, самые большие налоговые сокращения в истории, самые большие сокращения регулирования в истории. И теперь мы делаем это снова. Но я думаю, что мы сделаем это даже лучше. И у нас есть невероятные люди. Наши экономисты лучшие в мире. Даже сейчас, вы были здесь немного раньше, мы только что одобрили много послов, отправляющихся в другие страны и так далее, И они замечательные. Они просто замечательные люди. Я думаю, что у нас будет огромный успех. Я знаю, некоторые люди говорят, вы думаете, это слишком много. Но они делали это с нами много лет, будь то Китай, Индия, Бразилия или многие другие места. И все, что мы собираемся сделать, это будет взаимно. Мы просто будем действовать на взаимной основе. На самом деле, я, вероятно, буду более снисходительным, чем взаимным, потому что если бы я был взаимным, это было бы очень жестко для людей. Но нас обманывали как страну, как никого, как ни одну страну никогда раньше не обманывали. Я читал некоторые из этих сделок заключенных моими предшественниками. И это почти, как сказать, как кто-то мог позволить этому случиться. Например, кто бы позволил мужчинам участвовать в женских видах спорта? Кто бы позволил трансгендерам для всех? Кто бы позволил открытые границы? Как только я услышал это, я сказал, если они серьезны насчет открытых границ, то все тюрьмы по всему миру будут опустошены в нашу страну. И это то, что произошло. Мы сейчас их выгоняем. Вы задаетесь вопросом, кто бы это позволил? Они глупы или действительно ненавидят нашу страну?